Глава вторая. Когда связь с Романом исчезла и гостиную заполнили громкие гудки, мать в ужасе уронила трубку и взглянула на меня. По ее взгляду я понял, что она ищет помощи, но не может просить меня о ней. Думает, что у меня не хватит сил, чтобы помочь брату. Но она ошибается. «Как только я выйду, — сказал я, — сразу же закрой за мной двери. Если мы с Романом вернемся, то только к утру. До этого момента не вздумай открывать заслонки. Это ясно?» «Костя, тебе нельзя! — замотала головой она. — Ты единственный наследник. Ты мой единственный сын. Я не могу!» «Успокойся, — велел я. — Я верну Романа и вернусь сам». «Ты ведь даже не знаешь, где он находится», — прошептала она. «Резонное замечание, но это не проблема». «Не знаю», — ответил я, — «но знаю, как его найти». Я взглянул на камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться, что снаружи безопасно. Монстров около особняка не оказалось. Я распахнул одну из заслонок и проскочил в узкий проход до того, как она раскрылась полностью. «Закрывай!» — крикнул я дворецкому. Прохор тут же ударил по кнопке и лишил меня пути назад. Но возвращаться я и не собирался. Почему-то мое тело действовало на автомате. Я не хотел, чтобы Роман Владыкин погиб. Он был светлым магом, являлся родственником только прежнему владельцу этого тела. Но я все равно не мог смириться с его гибелью. «Почему?» Видимо, потому что даже у темных магов есть чувство долга и привязанность к семье, в отличие от многих современных представителей так называемой светлой стороны. Найти Романа было нетрудно. Еще по дороге к дому я заметил, что под красной луной увеличивается активность не только у монстров, но и у других существ, питаемых темной магией. Духов и призраков в эту ночь было как никогда много. Если не активировать темное чутье, то интуиция шепчет о том, что в округе их множество. Если же активировать, то будет даже сложно протолкнуться. В мир живых в эту ночь всплывают все, кому не лень, но я могу воспользоваться ими для своей пользы. Я поймал первого попавшегося призрака, выпустил из себя поток темной магии и отдал ему приказ. «Узнай, где сейчас Роман Владыкин». Вместе с магией к бестелесному существу устремился и образ моего брата. А затем информация начала распространяться как вирус через сеть проснувшихся призраков. Этим способом я пользовался еще столетия назад и заметил, что он работает куда эффективнее, чем многие современные средства связи. Духов в округе всегда очень много, их тысячи, если не миллионы. Призраков всегда меньше, но они служат усилителями сигнала между духами. Пока я бежал вниз по дороге, что уводило от холма, на котором располагалось наше имение, мне уже успел вернуться ответ от моей сети информаторов. Они послали в мою голову череду образов. Гимназия в нескольких кварталах отсюда. Роман со своей группой отступил в нее, когда убили одного из его соратников. Уже тогда он был ранен, но продолжал биться с монстрами. Я перешел на бег, влив в ноги магию. Это усиление я использовал уже не первый раз за ночь, а значит, завтра этому телу будет очень тяжко. Но ничего, разок приму горячую ванну с ядом валерки, и мышцы быстро придут в себя. А в голове продолжали мелькать образы. Духи, которые следили за происходящим из школы и посылали мне информацию о том, что происходит сейчас с моим старшим братом. Ранен в грудь. Коготь монстра вошел довольно глубоко, повредил легкое. Продержится Роман недолго, а если не подключить лекарей, то и двух дней не проживет. Уверен, что в бюро целители первоклассные, а значит, моя главная задача — вытащить его оттуда. Тела союзников брата были разбросаны по всем помещениям гимназии. Похоже, именно их призраки и передавали мне эту информацию через духов. Однако среди них не было Зубова. Видимо, Федора Ильича отправили в другой район города. Использовать призраков в качестве информаторов – очень удобная стратегия. Простая и эффективная, но, к сожалению, за такими важными личностями, как император или руководство бюро, проследить с их помощью было невозможно. Влиятельные люди всегда носят с собой особые защитные артефакты, а их дома и резиденции изначально строятся из материалов, освещенных светлой магией. Когда я добрался до гимназии, на часах было уже 3 часа ночи. Время стремительно двигалось к утру, но дел у меня еще было предостаточно. Выбив с ноги дверь, я ворвался в фойе здания и тут же наткнулся на первого монстра. Странно, судя по голосам призраков, он был тут один. Куда же тогда делись все остальные? Не мог же Роман в одиночку от них отбиться? Взмахом руки я превратил уродливого сшитого мутанта в порошок, не успел даже разобраться, кем он был. У моего учителя никогда не было видения прекрасного. Он не задумывался, что даже в нежити и монстрах можно увидеть эстетику. Я решил перестраховаться и поднял нескольких мертвых бойцов в бюро, сделав их своими зомби. «Окружите территорию гимназии, держите оборону», — приказал я. 5 зомби разбежались по этажам здания, занимая позиции у окон и дверей. Я пронесся через коридор к комнате, за которой скрывался Роман. Деревянная дверь была подперта книжным шкафом. «Рома!» — крикнул я. «Это Костя! Открывай живо!» Но Роман уже не отвечал. Сила воли у моего брата была достаточно мощной. И раз даже она не помогала ему подняться, значит, крови он потерял уже немало. Я расплавил двери баррикады, созданные братом с помощью гниения, и ворвался внутрь. Мой брат лежал около парты, обхватив рукой раненую грудную клетку. Рядом с ним лежали несколько погибших агентов бюро и еще больше мертвых монстров. В этой комнате произошла настоящая бойня. Судя по всему, до того, как Роман успел забаррикадировать проход, ему с союзниками пришлось держать здесь оборону не меньше часа. Первым делом я ударил по ране брата некротической волной, предварительно настроив ее на чистоту бактерий. Это предотвратит нагноение и дальнейшие осложнения, которые могут повлечь за собой смерть Романа. Я хотел поднять брата, но меня не покидало тревожное чувство. Что-то не так. В гимназии был всего один монстр. Гибриды моего учителя ни за что бы не оставили израненного человека. Они бы прорвались в эту комнату любой ценой. Что-то заставило их уйти. Их отвлекли союзники Романа, агенты бюро. Нет, их отвлек более могущественный монстр. И в этот момент я потерял связь сразу с 3 зомби, которых только что поднял. «Дело дрянь», — прошептал я и подхватил Романа на руки. «Будь я здесь один, тогда можно было бы принять бой. Но рядом со мной раненый Роман, а значит, придется отступать, чтобы спасти ему жизнь». Однако мой план быстро изменился, когда пропала связь с еще одним ходячим мертвецом. «Стоп! Расстояние между первыми 3 мертвецами было совсем небольшим. На 4-й. Он был в другом конце здания, а, судя по звукам, по гимназии перемещается всего 1 мутант. Связь с 5-м пропала, а он был на 1-м этаже у выхода. Враг совсем близко, и он очень быстр. Если я попытаюсь сбежать с Романом на руках, нас догонят и убьют обоих. Придется держать оборону здесь. Сначала убить мутанта и лишь потом отступать к особняку. Главное, чтобы никто из агентов бюро не заметил, что я использую темную магию. Но выбора у меня уже нет. В коридоре послышались шаги. В пробивающихся через широкие окна лучах красной луны появился мутант. Его массивная туша передвигалась на 4 лапах. На его спине красовались костяные крылья. Теперь понятно, как он умудрялся так быстро перемещаться по этажам и между ними. Умел же учитель создавать уродцев, а их потомки живут до сих пор. Предо мной предстала жуткая помесь гепарда и крупной птицы, или даже птеродактиля, судя по размеру крыльев. «Ну, здравствуй, красавец!» — усмехнулся я и медленно положил тело Романа на пол. «Твоя уродливая рожа даже других монстров распугала. Что, никто с тобой дружить не хочет?» Мои глаза зажглись от переполнявшей тело магии. «Я тоже!» Роман Владыкин открыл глаза. Пространство в его глазах кружилось. Он изо всех сил пытался подняться, чтобы продолжить бой, но не мог. Он видел, как к его младшему брату Константину Владыкину подбирается монстр. Сволочь была явно А-ранга, не ниже. С такой тварью даже Зубов вряд ли смог бы справиться. «Сюда бы Добрынину», — подумал Роман. А уж кто-кто, а Наталья Добрынина могла любого монстра С-ранга разворотить в клочья своим копьем. Но как только мысли Романа ушли в сторону девушки, он вновь попытался взять себя в руки. Его сознание уносило. Не может быть, чтобы это было правдой. Наверное, это предсмертная агония, иллюзия. Думал он, наблюдая за тем, как крылатый гепард приближается к его брату. Комнату осветила яркая зеленая вспышка. В нос Роману ударил запах некротики. Он еще никогда не чувствовал, чтобы кто-то выпускал столько магии за раз, тем более темной. Сначала на мутанта накинулись павшие союзники Романа. Ходячие мертвецы держали оборону, пока другой человек читал заклятие. А вскоре монстра размозжило, размазало по всем стенам. И сделал это Константин Владыкин. «Нет, не может такого быть. Мой брат запечатанный. Он не может источать такую мощную магию. Он вообще колдовать не может», — продолжал мысленно сопротивляться он. «А если и может...» Разве стал бы темный маг спасать светлого? Нет, он бы никого не стал спасать. Будь мой брат истинным темным магом, он бы убил меня сам, присоединился бы к монстрам или даже подчинил бы их себе. Роман Владыкин вновь потерял сознание, осознав, что мир в его глазах больше никогда не будет прежним, если то, что он увидел, правда. «Ох, какая ж ты скотина!» — рявкнул я, стряхивая с себя кровь мутанта. Только что отмыл себя от этой дряни. Пришлось потратить больше половины запаса магии, полученной из своей старой руки, чтобы пересилить эссенцию, которую вложил в этого гибрида учитель. Дело за малым — доставить брата домой. Наш родовой целитель займется его ранами, а к утру прибудут сотрудники бюро. Не могут же они бросить моего брата. Хотя, если учесть, сколько этой ночью полегло бойцов, думаю, Роман Владыкин окажется не единственным раненым. Лучше удостовериться самостоятельно, что его доставят в главную лечебницу штаба. Когда я дотащил брата до дома, красное сияние исчезло, а на смену ему пришло другое, почти такого же оттенка. Только это были первые лучи встающего из-за горизонта солнца. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться восходу. Общество светлых, кажется, понемногу меня портит. Металлические заслонки открылись, и из дома тут же выскочила охрана. «Лекаря!» — надрывая голосовые связки, крикнул я. «Срочно!» Видимо, мать готовилась к нашему приходу, поскольку наш родовой лекарь выбежал вслед за сотрудниками службы безопасности. Я помог затащить Романа в кабинет нашего целителя, а сам достал телефон из кармана брата и начал искать номер, который был мне так срочно нужен. «Костя!» — подбежав ко мне, воскликнула мать. «Что случилось? Рома, он...» «Успокойся», — велел я. «Не отвлекай, я звоню в бюро. Он еще не спасен». «Раны очень тяжелые», — подтвердил мои слова лекарь, закончив осмотр Романа. «Ребра легкие. Похоже, когти прошли в сантиметре от сердца. Умелый лекарь справится быстро, но я...» «А ты что, не умелый лекарь?» — крикнула моя мать. Почему мы тебя вообще здесь держим?» «Мам, успокойся», — повторил я. «Он тут ни при чем. Раны нанесены темной магией. Кровь заражена. Но не бактериями. Инфекцию мне удалось удалить, но вытащить из него темную магию — это задача посложнее. Я могу наслать проклятие или гниение, но достать его из человека — задача потруднее. Тут лучше справится светлый маг, как ни странно». «Алло!» — прохрипел голос Федора Ильича Зубова. Я приложил трубку к уху и произнес: «Это Константин Владыкин. Роман ранен. Вся его группа уничтожена. Нам нужен лекарь». «Нам всем нужен лекарь, парень», — грустно усмехнулся Зубов. «Мы потеряли слишком много людей». «Понимаю, но я должен спасти своего брата», — продолжил напирать я. «Если бюро не сможет забрать его, я сам доставлю Романа. Только скажите, куда везти». «Нет, я вышлю машину», — ответил Зубов после короткой паузы. «Честно говоря, не думал, что Ромка переживет эту ночь. Погибли множество бойцов, лучших из лучших. Черт, прости, Константин, но вынужден тебя просить не говорить об этом никому. Не знаю, зачем я это сказал». Судя по голосу, Зубов был сломлен. Бесстрашный, могучий солдат был готов сдаться. Он пережил эту ночь, но что-то навсегда потерял, оставил под сиянием красной луны. Мне нетрудно было понять это по его голосу. «Я никому не скажу, Федор Ильич», — сказал я, испытав уважение к воину света. «Восстанавливайтесь, а мы ждем машину. Пусть лекари поспешат». Да уж, тот день, когда мой учитель решил обрушить на мир власть Красной Луны, стал переломным моментом для всех магов. И для светлых, и для темных. Я задумался об этом, поскольку испытывал неописуемое уважение к тем, кто пал этой ночью, и к тем, кто ее пережил. Монстры должны служить магам, а не нападать на них. Мой учитель изменил ход истории, а мой соратник Никон хочет совершить еще более страшное преступление против этого мира. Лекари приехали даже быстрее, чем я думал. Наш родовой целитель смог поддержать моего брата до их приезда. Затем мы передали его из рук в руки и Романа отправили в главную лечебницу бюро. Успокоившись, что Роман оказался в надежных руках, мать напилась успокоительных отваров и отправилась спать. Я же поднялся на второй этаж и заглянул в комнату Софии. Дриада лежала на ее постели, но раны, которые нанесли ей мутанты, уже успели зажить. «Ну ты даешь!» — прошептал я. «Ты как это сделала?» «Что?» — не поняла девушка. «Остались только царапины», — сказал я, осматривая тело Дриады. А тело, стоит отметить, было у нее очень привлекательное. Я с трудом справлялся с воздействием гормонов, чтобы банально отвести от нее взгляд. «Я использовала отвары на основе магии земли», — ответила она. «Закупила несколько у ведьм. Не думала, что пригодится, но...» «Молодец», — кивнул я, — «предусмотрительно. Лучше иметь при себе зелья и ингредиенты на все случаи жизни. Сложно сказать, когда и с чем мы можем столкнуться». «Что мы с ней будем делать?» — поинтересовалась София. «Рано или поздно ее кто-нибудь заметит. Я стараюсь запирать свою комнату, но даже сюда иногда умудряется проникнуть Прохор». «Главный дворецкий», — напрягся я. «Проклятие! Могу поспорить, что эта мать его подсылает. Я надеюсь, ты прячешь следы наших уроков». «Конечно, владыка», — кивнула София. «Зелья, гримуары, пентаграммы, он ничего не найдет». «Хорошо», — кивнул я и вновь взглянул на Дриаду. «Эх, спас же ее на свою голову. Но по-другому поступить я не мог. Она бы ни за что не пережила эту ночь. Вопрос только в том, что она из себя представляет. Ведь она не просто так оказалась в городе в ночь кровавой луны. Велик риск, что она и сама может быть плотоядным монстром, опасным для моей семьи. Как только она придет в себя, нужно увести ее отсюда в лес. Там Дриаде и место. Лучше всего будет сделать это следующей ночью. А пока на всякий случай скую ее защитными заклятиями, чтобы она не смогла покинуть комнату. «София, подай мне мелок», — попросил я. «Владыка?» — девушка замерла, устремив свой взгляд на дриаду. «Мне кажется, или она?» Я обернулся. Глаза дриады были открыты. Девушка-мутант была напугана, и страх постепенно перерастал в ярость. «Успокойся», — велел я. «Я спас тебе жизнь. Сейчас ты в безопасности». Но дриада уже не слушала. Комнату заполнил запах влажной травы. Я резко отскочил назад, чтобы захлопнуть дверь и заварить выход из комнаты с помощью гниения. Окон в каморке Софии и так нет. Дриада выбраться отсюда не сможет. Зеленая девушка встала на четвереньки и опасливо взглянула на меня. Она была готова к бою. Чтобы дриаду дух леса довели до такого, первый раз в жизни вижу такую картину. «Что ж, ну, раз не хочешь по-хорошему...»